Дургулиль промолчал, и я продолжил. Если Ростиславу удастся крестить Касагов и прочно включить их в свое царство, если мы удержим Корсунскую Фиму, то Тейму Таракань действительно станет могучим союзником. Пусть династический брак не даст нашим землям единого царя, но он объединит нашу кровь и наш союз. Я верю, что вместе Аланы и Русы сумеют остановить вторжение как с юга, так и с востока. А коли в Византии появится по-настоящему сильный Базилевс, равный Никифору Фоке или Иоанну Цимисхию, так мы первыми предложим им союз и военную помощь в борьбе с нашим общим врагом. И тогда ты, государь, поможешь нам обрести мир, словно мост, связующий два берега одной реки. Сожгите еще больше рамейских городов, и берега ваши станут настолько далеки друг от друга, что ни один мост не сможет соединить вас. Кажется, Дургулиль решился. Так прими предложение князя, светлый царь, отпусти меня к нему, и я обещаю, что мирным грекам более не придется строить новые жилища взамен сожженных и оплакивать павших под мечами касагов. Яс вновь посмотрел мне в глаза, а после протянул руку. Хорошо, я принимаю предложение союза с Ростиславом и выберу одну из внучек для замужества с его старшим сыном. Я откажу рамеям, и Алания не нападет на Тейму Таракань. Взамен я жду выполнения всех обещаний, данных тобой, и торговых уступок для моих купцов, и военной помощи в наших походах. Крепко сжав сильную кисть царя, я с чувством ответил: «Да будет так, перед лицом Бога говорю тебе, государь, что мы с Ростиславом исполним все обещанное мной ранее». Дургулиль улыбнулся и разжал руку. Я поклонился царю и сделал шаг в сторону двери, как Яс неожиданно спросил: «То, что я видел в твоих схватках с варяжским воином и артаром, что это было за воинское искусство? Говорю не о клинках, а о тех мгновениях, когда ты их не использовал». Мгновение поколебавшись, я постарался честно соврать. Это греческий Панкратион 29. Впервые я видел лицо Дургулиля удивленным, а его брови поднятыми столь высоко. Да, я слышал о подобном искусстве, но ни разу его не видел. Однако откуда же урманину с далекого севера знать греческое искусство боя без оружия? В нашем селении был Трелу 30 из рамеев. Он очень много знал и умел, а я, будучи ребенком, жалел его и тайком приносил еду с родительского стола. Грек был благодарен и много рассказывал мне как о истории своей страны, например о греческой и македонской фалангах, о битве при Фермопилах, об Александре Македонском и Юлии Цезаре, так и про свою землю в наши дни. А еще, когда я подрос, показывал приемы, когда-то изучаемые греками в Палестрах 31. Он учил их по каким-то древним книгам, а я использовал и доработал его искусство в схватках со сверстниками. Значит, идея фаланги Тейму Тараканцев в битве с Тагиром была именно твоей? Верно, государь. А топорщиков в третий ряд я придумал поставить сам, поглядев на то, как наши воины рубят всадников датскими секирами. Только решил сделать их еще длиннее. Дургулиль, понимающе кивнул, после чего сделал приглашающий жест к столу. Ты очень интересный человек, Андрей Юрманин. Что же, своей цели ты достиг, так потрать еще немного времени и побеседуй со мной, утоли мое любопытство. Я с удовольствием послушаю истории из твоей жизни. Глоссарий. 21. Фимахалдия, одна из областей Византии на Малоазиатском побережье Черного моря, ставшая в будущем основой для создания Трапезунской империи. Главный город – Трапезунд. Для рамеев Фима еще и структурная единица для набора ополченцев-скутатов. Ополчение одной области также называлось Фимой. По численности она примерно равна современной дивизии. 22 Оф, также Офис, город на востоке Фимахалдия, получил свое имя по названию протекающей рядом реки. 23 Турмарх, военный и гражданский руководитель Турмы, подразделение Фимы. 24 Лахак, командир отделения скутатов, стоящих за ним в ряд, то есть воин, первым принимавший на себя вражеский удар. 25 Таксиарх, младшее офицерское звание в византийской армии. 26 Дикарх, греческий сотник, офицерское звание, соответствующее современному армейскому капитану. 27 Хилиархия, пехотное подразделение византийской армии, насчитывающее около 1000 воинов, примерно 650 копейщиков скутатов и 350 лучников таксотов. 28 Тарки и печенеги, кочевавшие по Волжским, Донским и Причерноморским степям к границе Киевской Руси, имели общие корни, являясь представителями агустских племен. В их состав входили и сельджуки, начавшие завоевание на юге и покорившие Иран, Ирак, а после Малую Азию и часть Кавказа. 29. Пократион – древнегреческое единоборство, которое, возможно, могло включать в себя техники, напоминающую современные борцовские, например, проход в ноги или бросок через бедро. В то же время панкратион включал в себя и кулачный бой. Есть мнение, что все современные стили борьбы произошли от панкратиона. Его приверженцы утверждают, что греческое единоборство попало в Индию вместе с воинами Александра Македонского, после чего уже индийские борцы перенесли ее адаптированную версию в Китай. Из Китая опять же измененный панкратион попал в Японию, где искусство борьбы совершенствовалось веками. Нельзя утверждать об истинности или ложности данной теории, но в целом она имеет все шансы быть реальной. 30. Трелл, раб. 31. Палестра, античная гимнастическая школа, где среди основных дисциплин изучалась борьба. Глава 7. Июнь 1067 года от Рождества Христова. Фимахалдия, предместье Трапезунда. 5000-е Касашское войско, впервые разбитое на десятки, сотни и тысячи, впервые получившие организацию и командиров, споро возводит осадные укрепления вокруг городской стены. Непривычные к дисциплине и четкой организации горцы поначалу возмущались тем, что их заставляют копаться в земле. Но когда Асхар по моему приказу вздернул с десяток самых ярых крикунов, остальные притихли, а теперь и вовсе втянулись в фортификационные работы, с азартом разрывая рвы и возводя стены лагерей и фортов. Да, безжалостный лидер Касашской вольницы умеет вселить страх в своих людей. И что немаловажно, Асхар далеко не тупой, кровожадный вояка. На самом деле он думает очень быстро. Это показал разговор, состоявшийся между нами 5 дней назад. Сколько женщин и детей, захваченных в Афе, не дожили до момента выкупа. Лидер горцев, с непроницаемым лицом смотрящий в сторону моря, коротко бросил: где-то с 1000. И почему? Мой вопрос, заданный спокойным, совершенно нейтральным тоном, на первый взгляд кажется безобидным и даже по-детски непосредственным. Как у ребенка, который интересуется у отца о причинах победы красных муравьев над черными в их огороде. Потому Асхар лишь пожал плечами. Воины взяли их с боя. Что может удержать мужчину после кровавой схватки, когда добыча уже в его руках? Я слегка скривил губы. Когда возьмем Трапезунд, ты их и удержишь. Наверное, вожак Касагов решил, что я шучу, ибо его веселый, заливистый хохот показался мне вполне искренним. Ты не можешь просить меня о невозможном, воевода. Ха-ха-ха, никогда не слышал подобной глупости, Асхар. Имя собеседника я произнес громко и жестко, чтобы оборвать его хохот, после чего продолжил уже тише. Я не прошу тебя, я приказываю. Несколько секунд Касак смотрел на меня, пытаясь понять, не услышал ли он злую шутку. Но как только он открыл рот, я перебил его, не дав вымолвить и слова: и ты будешь исполнять мои приказы в точности, беспрекословно, если, конечно, хочешь жить. Взгляд Асхара полыхнул бешенством, но вместо того, чтобы разразиться гневной отповедью, он повременил, внимательно посмотрев по сторонам. Впрочем, вряд ли он мог заметить для себя что-то новое, пока мы идем вдоль побережья Малой Азии впереди основных сил флота, насчитывающего 100 касашских ладей. Команда гребцов, состоящая на 2/3 из новгородцев, поступивших на службу к Ростиславу после разгрома на Черехе, и на 1/3 из верных ему касагов, дружно работает веслами, изредка обмениваясь короткими, мирными фразами. Наконец вожак обманчиво спокойно повернулся ко мне, но в глубине его глаз зажглись злые огоньки. Глупо угрожать, не имея возможности претворить угрозы в жизнь. Ведь даже если ты, воевода, попытаешься напасть на меня здесь, на ладье, имея численное превосходство своих людей, схватку заметит на других кораблях, и тогда всех вас ждет гибель, а князю. Касак уже не стал скрывать мрачного торжества во взгляде. Князю мы скажем, что твоя ладья несчастным образом затонула в море. Такое случается, к нашему вящему сожалению. Торжество в глазах Асхара погасло при виде моей насмешливой улыбки. Тебя ждет разочарование, друг мой. Я обсудил все с князем еще до выхода в море. Если при встрече флотилий наша ладья не подплывет первой к Панфилу, где Ростислав будет держать стяг, а я не поднимусь на корабль живой, здоровый и невредимый, князь прикажет сжечь все твои суда. И когда ромеи поспеют к месту схватки, то князь отправит посланника к их наварху 32 и обвинит тебя и твоих людей в том, что вы вышли из повиновения, самовольно грабя подданных императора. Они добьют всех вас вместе, не упустят ни одной ладьи, а затем Ростислав примирится с Базилевсом. Не самый худший вариант для князя, верно? Учитывая, я добавил металла в голос, что после, чтобы убедить Ромеев в честности своих слов, он войдет в вашу землю и предаст ее огню и мечу. И никогда более, мои слова зазвучали жестче, яростнее, касаги уже не посмеют не повиноваться своему князю. В глазах Асхара промелькнул ужас, но, быстро взяв себя в руки, он ответил мне довольно спокойно. Воевода, прости меня за злую и глупую шутку. Ну как может потонуть наш корабль в столь спокойном море? Касак примиряюще развел руками и продолжил слегка заискивающим, извиняющимся тоном. Но пойми, воинов будет не так-то просто заставить отказаться от добычи с боя. Они привыкли. Просто, не просто. Твоим людям пора забыть о животных привычках и стать действительно воинами. Пока же они остаются толпой грабителей и убийц. Асхар дернулся, как от пощечины, но сумел удержать себя в руках, и я продолжил. Мы организуем их, назначим десятников из смелых, уважаемых воинов, сотников из опытных вожаков, тысяцких из разумных и наиболее преданных тебе людей. Разобьем фикилов на отряды лучников, простых топорников рубак, а самых искушенных, мужественных бойцов соберем в отряд гвардейцев. Назначим им полуторную долю добычи, десятникам двойную, сотникам тройную, тысяцким четвертную, а тебе я положу 10 долей, сколько и себе. Но при этом четверть добычи отчисляем князю, церкви не грабим под страхом смерти. Женщин и детей не трогаем, мужчин убиваем только тех, кто возьмет в руки оружие. И если кто-то начнет возмущаться, а слушается твоих приказов, ты всегда сможешь опереться на гвардию, имеющую полуторную долю добычи от прочих воинов. Асхар всерьез задумался, а я между тем закончил мысль. Тем более если все пойдет по моему плану, нам и сражаться не придется. И вот теперь, послушавшийся меня вожак организовал свое войско по моему настоянию. Как я предполагал, горцев удалось разделить на две части, лояльных новым изменениям, то есть большинство командирского состава и гвардейцев, и тех, кто принял изменения в штыки. Но в первой группе оказались самые уважаемые и авторитетные, и оставшиеся были вынуждены подчиниться. Сейчас ополчение фикилов, наконец ставшие похожим на настоящее войско, зарылось в землю по моему плану. Напротив каждых из четырех городских ворот мы спешно возводим земляные прямоугольные лагеря-форты, наподобие древнеримских. Проходы в них перекрыты сбитыми из досок ростовыми щитами, переносимыми вручную, уже срублены дозорные вышки. В лагеря мы определили по 1000 воинов, а напротив стен, по всему периметру между укреплениями касаги копают ров и насыпают земляной вал. Правда, лишь там, где это возможно, с юга на север город сужен оврагами и скалистыми обрывами, да и почва здесь каменистая, так что работа идет трудно. Хорошо хоть предместья города, располагающиеся за городской стеной, достались нам целыми, с множеством сельскохозяйственного инвентаря местных жителей. Порт Трапезунда, защищенный с двух сторон скалистыми берегами и крепостными стенами и простреливаемый катапультами с башен, был атакован на рассвете 2 дня назад. Ромеи не ждали повторного набега, на 3 греческих панфилах и 8 венецианских купеческих галерах дежурили лишь небольшие команды охраны, а на малых греческих судах ее и вовсе не было. Воинов перебили в короткой абордажной схватке, после чего касаги сожгли все захваченные суда. Боевые панфилы было особенно жалко, но кормчих и команд, способных вывести их в море и довести до точки встречи с князем, среди нас нет. Теперь же 10 ладей мы отправили в сторону Царьграда, караулить приближение византийской эскадры и заодно навести ужас на жителей побережья, пусть их панические призывы о защите подстегнут Базилевса и его навархов к действиям. Еще 500 воинов бессменно дежурит на оставшихся кораблях, готовые отразить любое нападение. Завтра мы начнем демонстративно рубить осадные лестницы, собирать подготовленные еще в Корсуне таран и катапульты под руководством греческих инженеров. И тогда посмотрим, выполнит ли трапезунцы мои требования, переданные им 2 дня назад. Фимахалдия, центром которой является Трапезунд, в идеале могла бы выставить в поле до 10 000 бойцов, Фиму. Однако фактически, из-за грабительского отношения последних базилевсов к собственному народу, многие стратиоты, воинское сословие, из которого формируется ополчение, просто разорились. Так что на практике численность наших здесь врагов могла бы достигать 6, от силы 7 тысяч разномастно вооруженных и подготовленных воинов. Впрочем, моему войску и их хватило бы за глаза, но с гибелью Эвской хилиархии общая численность Фимы сократилась, да и повторного набега в Трапезунде никто не ждал. Судя по словам допрошенных мною жителей предместий, не успевших бежать в город, в распоряжении стратега Халдии сейчас находится примерно 2000 боеспособных мужчин, коих он сможет вооружить и поднять на стены. Оставшиеся стратиоты Фимы разобщены, и думаю, что пока они сумеют сорганизоваться, определиться с командирами и прийти на помощь городу, пройдет не менее недели. Этого времени, надеюсь, нам вполне хватит. Ну что, как считаешь, приму Троме и твое предложение? Георгий подошел незаметно, видимо, я слишком глубоко задумался, смотря на мощные крепостные стены Трапезунда. При виде старого, надежного товарища, воистину первого друга еще с Копорского погоста, на моих губах заиграла улыбка. Как оказалось, Тимофей и Михаил, мои верные соратники, с которыми я прошел весь путь от бойни на льду Ловоти до победы над Тагиром, сумели благополучно добраться до Новгорода, где и передали мое предупреждение Георгию. Вначале, правда, десятник скептически отнесся к секретной информации о нападении Всеслава Бричеславича, но когда князь-оборотень действительно пошел на город, Георгий решил подстраховаться и отправил в Белоозеро всю семью. В бою с полочинами приняли участие все мои соратники, и по прибытии десятник подробно рассказал мне о ходе битвы. С его слов выходит, что новгородский князь Мстислав Изяславич собрал войско в спешке, старался успеть на помощь к атакованному Пскову. В итоге ему удалось мобилизовать лишь новгородское ополчение да ратников окрестных земель и вывести в поле личную дружину. Всеслав же имел как минимум полуторакратное превосходство в людях и занял позицию на высоком берегу реки. Оба войска были преимущественно пешими. Первый, самый мощный удар лучших новгородских ратников едва не сокрушил строй полочин, несмотря на то, что лучники Всеслава встретили их ливнем стрел. Но, завязнув в массе вражеской пехоты, новгородские панцирники потеряли напор. В это же время оборотень бросил личную дружину и пехотный резерв полочин в атаку на фланг пешцев-ополченцев, отрывая их от ударного отряда. Вскоре Всеслав обратил их в бегство, и отборные новгородские ратники оказались в окружении. Мстислав не решился идти им на выручу с малой дружиной и повернул коней вместе с бегущими ополченцами. Панцирники же рубились до темноты, сились вырваться из вражеского кольца, и под полоцкими клинками да стрелами пали и Тимофей, и Михаил. Лишь горстке воинов удалось обмануть смерть и прорваться к лесу, среди них оказался и Георгий. Он-то и убедил часть израненных витязей отправиться вместе с ним на службу к Ростиславу. А уже я упросил князя отдать мне 3,5 десятки бывалых рубак в личную дружину, поставив старшим над ней Георгия. Поарточиться по первости, а там посмотрим. Быстрый, неподготовленный штурм они могли бы отбить и 2000 воев, а вот грамотную атаку с пороками, тараном, лестницами, едва ли. Они это понимают. Понимают также и то, что случится с городом, взятым с боя, судьба Эфа тому примером. А я предложил им откупиться без штурма, причем собранное злато и серебро будут не просто данью, они тем самым выплатят подать князю Ростиславу и перейдут под его руку. Мы обещали вдвое снизить им подати. Хаем, я лукаво усмехнулся, теперь в них борется не только жадность и страх, но также верность и сомнение. Последние годы базилевцы и знать буквально разоряли свой народ, так что, надеюсь, до битвы не дойдет. А если дойдет, видимо, моя уверенность показалась Георгию излишней, и он решил убедиться в том, что я просчитал все возможные ходы. Хаем, а десятник неплох, на штурм я однозначно не пойду. Точнее, я на мгновение задумался, это возможно только в том случае, если сюда не явится ромейский флот. Впрочем, более 2 недель мы ждать не станем, за это время уже соседние Фимы пришлют свои войска. Так что или горожане испугаются приготовлений к штурму и уплатят нам 10 пудов злата до серебра, что, кстати, вполне для них посильная сумма, или мы просто сядем на корабли и начнем грабить побережье, следуя к Царьграду. Если же противник попробует атаковать, что же, вылазку что из крепости, что извне мы сумеем отбить в любом из лагерей. Более того, напади ромеи на один из них, как вскоре на помощь осажденным придет как минимум 2000 воинов. Лагерь у кораблей мы также оградим валом, так что атака на нас заведомо обречена на провал и большие потери. Нет, ромеи на это точно не решатся. Георгий лишь покачал головой. Казалось бы, утвердительно, но сомнение в его глазах не исчезло. Впрочем, я списал все на неудачный опыт компании Владимира Ярославича более чем 20-летней давности, воспоминания о которой все еще весьма ярки среди новгородских дружинников. Поэтому, лишь дружески хлопнув старого соратника по плечу, я перевел разговор на семью, заверяя, что и его, и мои домочадцы будут надежно защищены под чутким присмотром княгини Ланки. И действительно, я ведь лично просил ее приглядеть как за Дали со Славкой, так и за Златой с ее детишками, разместив их в своем крыле дворца. Беременная четвертым малышом мадьярская принцесса с легкостью согласилась, и я с удовлетворением отметил, что ревнивые огоньки, вспыхивающие в ее глазах прежде, сменились ласковым теплом будущего материнства. Да, теперь я был действительно спокоен, ведь после предпринятой Катипаном попытки отравления контроль за пищей в княжеской семье вырос в разы. Супруга же моя благополучно выносила плод и родила, и никакой гипотетической угрозы из-за возможной ревности Ланки мной более не предвиделось. То, что я ошибался, а Георгий был прав, стало ясно в предрассветных сумерках на следующие сутки. Я проснулся от резкого запаха гари и рева рожков, разом поднявших на ноги весь лагерь. В первое мгновение я схватился за рукоять меча и вырвал его из ножен, вскочив на ноги. В следующее, бросился бежать к дозорной вышке от своего костра, который делил с Радеем и Георгием. Касаги, которых я сшибал с ног по пути, злобно ругались и пару раз даже пытались задержать меня, не узнав в простых портах до рубахи своего воеводу. Наконец я добрался до вышки и принялся судорожно взбираться на смотровую площадку. И только оказавшись на ней, при виде огромного факела на месте дозорной башни соседей, я понял, насколько недооценил стратега Халди. Храбрый Рами вывел за стены города обе хелиархии, атаковав в темноте. Тут же до меня дошло, что проходы в лагерь стоило делать с противоположной от городских укреплений стороны, и что сейчас вся тысяча касагов оказалась в западне, замкнутая внутри земляных стен и теснимая вдвое превосходящими числом скутатами трапезунда. Скорее, строй гвардию и предупреди, чтобы бежали молча. Пока огонь дозорной вышки слепит во тьме глаза рамеям, они не увидят нашего приближения и не успеют развернуть строй, тогда мы перебьем все их войска. Асхар, поднявшийся на смотровую площадку полуминутой позже, кивнул и поспешил вниз, организовывать тысячу. За ним последовал и я, стремясь как можно быстрее облачиться в броню и принять бой. То, что мы несколько опоздали, я осознал, увидев перед собой стену византийских скутанов, ощетинившуюся копьями. Обе хелиархи уже пятятся из атакованного лагеря, но, кажется, внутри его еще идет бой. Назад, отходим к воротам, отрежем их от города. Взвыли рожки, командуя отступление. Не добежав до врага, гвардейцы попятились, держась на безопасном расстоянии от двухметровых копий кантарионов и отправляя во врага десятки стрел и дротиков. Византийцы, тренированно поднявшие над головами продолговатые, каплевидные щиты, все же несут потери от посылаемых в их сторону снарядов, и за каждый пройденный шаг Ромеи платит чьей-то жизнью. Показался отряд и справа от хелиархи, остыло их преследуют лучники из так и неразбитого лагеря. Как только поспеет еще одна тысяча, будем атаковать. Мысль, сорвавшаяся с моих уст, потонула в шуме разгорающегося боя, гортанных криков и яростных воплей касагов, распаляющих себя перед схваткой, четких, громких команд византийских лахагов и дикархов, пока еще редких вскриков раненых. Но вот мы приблизились к стене, и тут же в нашу сторону полетел град стрел, а с башен ударили скорпионы 33, прошибая сразу двух, а то и трех воинов полуметровыми дротиками. В этот миг ледяная волна страха прошла по моей спине, на короткое мгновение лишив дара речи. Стена щитов. Я первым вскинул свой щит, краями смыкая его с щитами новгородцев и отчаянно крича касагам. Увы, новоиспеченным гвардейцам не хватило выучки. Поднять защиту над головами они смогли, но вот надежно сомкнуть ее в черепах воины не успели, и потому понесли ощутимые потери. Более того, по островкам все же сумевших построить черепах тут же ударили скорпионы. Один снаряд с огромной силой ворвался в построение новгородцев, пополам порвав первого воина, проломив грудь второго и насквозь прошив живот третьего, стоящего всего в метре от меня. С диким, первобытным ужасом уставившись на искореженные тела погибших, я не сразу заметил, что с ног до головы забрызган их кровью, а в следующую секунду городские ворота открылись и из них потоком выдвинулись скутаты, плотная колонна шириной в 20 человек, а глубиной. Мой язык приклеился к небу, Когда я понял, что колонна скутотов достигает под 50 воинов, и все еще не кончается. Между тем византийские таксоты и артиллеристы продолжили обстрел, а обе хилярхи, атаковавшие до того лагерь, практически приблизились на удар копья. Отходим. Асхар, пусть играют сигнал отступления. К кораблям. Сидя на песке у пока еще невысокого вала, насыпанного у лагеря на побережье, я безмолвно взираю на развернувшуюся перед нами фалангу халдейской фимы в 4000 воинов и слушаю злой доклад Асхара, едва сдерживающегося, чтобы не закричать. Они сумели договориться. Как-то сумели договориться. Когда мы поспешили на помощь к атакованному лагерю, 2000 воинов, ночью скрытно приблизившихся со стороны гор, прошли рядом с уже пустым лагерем и вошли в ворота, после чего вышли навстречу прорывающимся ромеям сквозь другие, зайдя нам в тыл. А гарнизон города атаковал нас специально, воевода, оттянув на себя все отряды и позволив подкреплению войти в город. Хаем, даже непонятно, чего сейчас в Касаге больше, ярости или восхищения врагом. Может, командир подкрепления отправил в Трапезунд голубя. У византийцев ведь есть голубиная почта, наверняка. Просто я не учел этого, и не думал, что ополченцы сорганизуются так быстро. Потери, из Асхара вдруг будто вынули стержень, он как-то обмяк, обвис, разом потеряв весь боевой задор. 300 убитых и умерших от ран, еще 200 раненых, причем половина их уже никогда не возьмет оружие в руки. Воевода, вожак Касагов запнулся, но затем сказал вполне четко: «Мы ведь не удержимся, если они сейчас атакуют. Мне знакомо, что такое их копейный удар». Я поднял на Асхара глаза. «Мне тоже. Собираемся, раненых забираем с собой, мертвых. Мертвых тоже. Позже придадим их тела морю». Глаза Касага расширились. «Но как же мы можем? Тут плотину моего гнева прорвало. Предлагаешь оставить их ромеям, или же вести с собой, пока от загнивших трупов не распространится зараза. Хотите сжечь, грузите тела на освободившиеся ладьи и жгите. Но если ромей ударит в этот момент, сами напросились». Тяжело встав, я коротко бросил, завершая разговор: «Уходим. Решите сжечь, поторапливайтесь». Мы вышли в море примерно через час. Ромеи не мешали уходить, продолжая стоять в строю все время наших сборов. Асхар же, поняв, что древесины ладей не хватит, чтобы спалить все тела, в них уложенные, решился на компромиссный вариант погребения, присущий варягам. Мы вывели в море суда спавшими, а уже там подожгли их. Трапезунский берег отдалялся, а с ним и мои надежды на скорый триумф. Я физически чувствовал недобрый взгляд Асхара, устремленный мне в спину, и стыдился посмотреть в глаза Георгию, перед которым вчера самоуверенно бахвалился, мол, все у меня в порядке, держу все под контролем. 500 выбывших из строя и полная неудача под стенами города, вот и весь мой результат. Из грустных раздумий меня вывел громкий крик с носа ладьи. Паруса на горизонте. Глоссарий. 32 Наварх, византийский адмирал, командующий флотом. 33 Скорпион, метательная машина в виде огромного арбалета, стреляющая полуметровыми дротиками. Глава 8. Июнь 1067 года от Рождества Христова. Черноморское побережье Абхазского княжества. Птицы летели над водной гладью. Они не сильно удалялись от берега в поисках рыбы и охотно делили море с людскими рыбаками, к лодкам которых давно привыкли. Но сейчас море буквально кипело от множества лодок. И если какие-то лодки птицы еще изредка встречали, то огромные, в несколько метров высотой, с двумя, а то и тремя мачтами, с рядами многочисленных весел вдоль бортов, они видели впервые. Наварх Алексей напряженно смотрел вперед, где всего в нескольких верстах виднелись ладьи касажских пиратов. Их было много, практически в 2,5 раза больше, чем его кораблей. Более легкие разбойные ладьи могли уже оторваться от его флота, но вместо того дистанция, разделяющая их, сокращалась с каждым часом. Наварха это беспокоило. Наварх думал: более 20 лет назад остатки потрепанного византийского флота, едва ли не целиком уничтоженного пожаром в 1040 году, сумели дать бой огромной русской эскадре в 400 ладей. Тогда все решило применение греческого огня и начавшийся шторм, посланный не иначе как самим Господом. Он разметал суда русов, разбил их о скалы. 34. Прошло более 20 лет, и что, возродился могучий прежде флот Византии, как феникс из пепла? Нет. Алексей горько скривился, испытывая едва не физическую боль при мысли о бездарном развале былой морской мощи собственной родины. Он был настоящим патриотом, настоящим моряком, был готов без раздумий пожертвовать собой в бою, но ничего не смог сделать с тем, что с каждым годом средств на содержание флота выделялось все меньше, а что выделялось, безбожно разворовывалось. Наверное, Наварху стоило благодарить русов, только после того, как они заняли Херсон и Сугдию, Константин Дука решил все же выделить золото на флот, и то лишь когда аланы продемонстрировали нежелание ввязываться в конфликт с Таматархой на стороне Византии. Наверное, это и были деньги взятки, которые аланы побрезговали. Вот только времени у назначенного командующим боевой эскадрой было совсем немного. Все, что успел сделать Алексей, прежде чем получил приказ разгневанного кесаря уничтожить пиратский флот, это подремонтировать старые, уже начавшие гнить громаны, набрать команды до штатной нормы, да построить 4 панфила на верфях, плюс дважды провести масштабные учебные бои, наблюдать за ними на побережье Золотого Рога 35 высыпало едва ли не половина жителей Константинополя. Да, тогда Алексей неожиданно для себя оказался в центре внимания, став одним из наиболее известных и, увы, обсуждаемых людей столицы. Но вскоре Касаги совершили набег на Халдию и разграбили Оф, а после нанесли еще один удар по восточной Фиме, осадив Трапезунд. Этого Иоанн Дука, брат скончавшегося в конце мая Базилевса, носящий титул кесаря, младшего соправителя, уже не стерпел, отправив все годные к битве корабли в море, атаковать врага. Правда, у Трапезунда Касагов крепко потрепали, стратик Мануил проявил себя с лучшей стороны, сумев скоординировать действия удаленных друг от друга хилярхий. Хитрый маневр позволил ему нанести противнику ощутимый урон и объединить силы, после чего враг снял осаду и вышел в море. Но сама подготовка к штурму с окружением города укрепленными лагерями и возведением защитного вала, а также началом приготовления осадной техники, в том числе катапульт, все это весьма настораживало и заставляло ждать от врага продуманных и решительных действий, в силу чего Алексея очень волновало поведение вражеского наварха. На его месте он сам бы или воспользовался уже преимуществом хода, оторвавшись от преследования, или принял бой в открытом море, подальше от побережья. Там, при умелом маневрировании, можно было бы зайти к византийским кораблям из тыла, из флангов, нивелировав преимущество греческого огня, ведь сифоны установлены на носах и лишь на некоторых кораблях, в том числе флагмане, по обоим бортам. Вместо этого ладьи противника идут вдоль побережья, позволяя себя догонять. Наварх чувствовал ловушку, но не понимал, в чем она заключается. 20 лет назад византийская эскадра, брошенная вдогонку русским кораблям, была атакована на стоянке в одной из бухт. Наварх принял решение преследовать Касагов все время, позволяя командам отдыхать посменно, благо, что запаса пресной воды для экипажей хватит еще на 2 дня. Поэтому со стороны врага не очень разумно рассчитывать на повторение Алексеем ошибки предшественников. Наварх вновь скривился, пролегшие на лбу складки морщин выдавали напряженную работу ума. В очередной раз он пытался предугадать действия преследуемого противника. А может, никаких действий и не будет, может, их гребцы просто выбились из сил, а принять бой Касагам не хватает мужества. Ситуацию осложняло то, что Алексей получил приказ не только догнать разбойную флотилию и сжечь ее, но и вернуть Херсон. О наличии крупной пиратской эскадры, способной в любой момент атаковать побережье или напасть на купцов, серьезно осложнило бы возобновление морского сообщения столицы и удаленной Фимы. Так что истребление пиратов было уже не вопросом престижа, а стратегической задачей. Для сухопутной операции на бортах кораблей Наварха расположился десант из отборных мечников столичной Тагмы 36, номеров 37, а также отборные таксаты в легких доспехах и вооруженные мощными композитными луками. Всего 20 его трехпалубных и двухпалубных дроманов и то же число более легких, однопалубных панфилов несут на себе десантный корпус в 4000 воинов. 3. Тяжелой панцирной пехотой 1, отборных лучников. Взяв на корабли воинов столичных Тагм, Наварх решил проблему комплектования абордажных, а также стрелковых команд и одновременно получил в свое распоряжение действительно мощный корпус для выполнения поставленной задачи. Наварх уже давно мог бросить вперед легкие панфилы, способные настигнуть вражеские ладьи и навязать им арьергардный бой. Вот только Алексей был уверен, что поступи он так, и весь Касажский флот, словно стая мелких пчел, набросится на его легкие суда. Нет, рисковать своими людьми ради быстрой победы Наварх не собирался. В его представлении Панфила и Дроманы должны будут действовать в будущем бою как легкие гладиусы тяжелый скутум римского легионера. Легкие корабли пойдут в атаку только при условии нахождения тяжелых в непосредственной близости. Последние прикроют их огнем катапульты стрельбой лучников. Так что Панфилы нанесут первый удар, сожгут несколько вражеских ладей и тут же отступят, как только враг решится атаковать. Византийские легкие суда беспрепятственно пройдут между тяжелыми, а их преследователей встретит греческий огонь с дроманов. Если враг попробует продолжить преследование и прорвется за полосу огня, то он окажется между тяжелыми кораблями и будет атакован ливнем стрел и градом дротиков. Панфилы же снова вступит в дело, если касаги попробуют обойти византийский флот с флангов или атаковать с тыла. Развернувшись при отходе, они смогут повторно использовать сифоны, а после примут абордажный бой. В конце концов, столичные тагмы чего-то стоят в ближнем бою, разве не так? Наличие четкого плана действий, мощный десантный корпус и превосходство греческого огня вселяло в Наварха уверенность, позволившую ему преследовать врага и прямиком идти в расставленную ловушку, несмотря на все усиливающуюся тревогу. В полдень касажская эскадра взяла курс в сторону открытого моря. Алексей, коротко помолившись, дал приказ своим кораблям приготовиться к бою и преследовать, развернувшись в единую линию, поочередно дроманами и панфилами. 40 судов, основная мощь боевого флота Византии, усилиями моряков построенная словно на морском параде, действительно впечатляли. В сердце Наварха поселилась гордость за своих людей, и страх в его сознании уступил холодному расчету грамотного флотоводца. Алексей шел за победой. Минут через 40 преследования эскадра касагов разделилась примерно пополам, расходясь в стороны. Наварх ожидал этого и для себя решил, что нападет на один из отрядов всей силой, уничтожив его. Если второй ударит в этот момент в спину, ну что же, пусть будет так, их встретит Панфилы. Неожиданно сверху раздался крик дозорного. «Корабли впереди! Корабли!» Наварх принялся напряженно всматриваться и вскоре действительно разобрал более высокие паруса на нескольких судах, следующих встречным курсом и, что важно, также прямой линией. Мгновение Алексей колебался, разобрав в центре построения неизвестных два Панфила, но вскоре понял, что это корабли, охранявшие в свое время бухту Херсона. Значит, команды переметнулись на сторону русов. Это было плохо, экипажи Панфилов опытные моряки, имеющие доступ к греческому огню и обученные пользоваться сифонами. А кроме того, это свои, и Алексей меньше всего хотел драться со своими. В позапрошлом году на флоте ходил слух, будто на херсонских верфях строились суда для князя Таматархи и русы на построенных кораблях разбили касагов. Только тогда речь шла о 4 судах, часть которых к тому же погибла в бою, а сейчас Наварх насчитал 12 смутно знакомых кораблей помимо панфилов херсонских мятежников. И чем ближе они были, тем все более узнаваемыми становились очертания вражеских судов. Неужто, либурны? Догадка пронзила сознание Наварха словно молния. И первой же близкой ассоциацией при виде похожих на древнеримские корабли стала битва при мысе Акций. В последнем великом сражении античных флотов легкие либурны кружили около многопалубных Эннира и Децимрим, словно стая волков вокруг неповоротливых медведей, и закидывали их снарядами из катапульт. При этом легкие суда оставались недосягаемыми для ответного огня благодаря своей высокой скорости и маневренности. Неужели враг решил повторить опыт далеких предшественников Алексея? По всей видимости, да, но для этого основной эскадре противника придется делиться надвое и пробовать обойти византийские корабли с флангов. И будто в ответ на мысль Наварха следующие навстречу суда действительно стали разбиваться на 2 отряда. У Алексея не было боевого опыта, да и откуда ему взяться, ведь в последние годы империя сильно сдала позиции на море. Но решимости, воли и способности не теряться в критических ситуациях ему было не занимать. К тому же Наварх быстро думал, и всего за пару минут он просчитал возможные варианты действий обеих сторон.